95% ее населения составляли люди, ожидавшие суда за совершение тяжких преступлений. Убийство, поджог, изнасилование, вооруженное ограбление и педерастию. На острове не было личных автомобилей, и Дженнифер доехала на маленьком зеленом автобусе до контрольного поста, сложенного из серого кирпича, куда она передала свое удостоверение личности. Слева от здания зеленой будки стояли два вооруженных охранника. За ними находилась решетка, у которой останавливались все посетители. От контрольного поста автобус поехал по Хейзен-стрит, маленькой дороге, проходящей по территории тюрьмы, к зданию Анна Кросс Центр Билдинг. Сюда и привели Абрама Уилсона для встречи с ней в комнате площадью 8 квадратных метров, предназначенной для совещаний адвокатов со своими клиентами. Проходя по длинным коридорам, Дженнифер думала: «Наверное, место встречи будет похоже на комнату ожидания в аду». В тюрьме стояла настоящая какофония. Здание было выстроено из кирпича, стали, камня и бетона. Постоянно открывались и закрывались стальные решетки. В каждом блоке находилось около 100 заключенных, которые одновременно говорили и кричали. 2 телевизора, включенных на разные программы, и музыкальная система, играющая кантри. Здесь работали 300 надзирателей, и их крики перекрикивали всю тюремную симфонию. «Тюремное общество – самое вежливое общество в мире», – сказал Дженнифер охранник. «Если один заключенный толкнет другого заключенного, то всегда скажет «извините». Дженнифер сидела напротив Уилсона и думала: «Жизнь этого человека в моих руках. Он умрет, если я не защищу его». Она посмотрела в его глаза и увидела отчаяние. «Я сделаю все, что смогу», — сказала Дженнифер. За 3 дня до начала суда над Абрамом Уилсоном Дженнифер узнала, что вести процесс будет Лоуренс Уолдман, который вел процесс по делу Майкла Моретти и ходатайствовал о лишении ее адвокатского звания. Глава 7. В конце сентября 1970 года, в понедельник, в день начала суда над Абрамом Уилсоном, Дженнифер проснулась в 4 часа утра с тяжелой головой. Она плохо спала. Сны были наполнены сценами суда. В одном из них Роберт Ди Силва вызвал ее на свидетельское место и спросил о Майкле Моретти. Каждый раз, когда Дженнифер пыталась ответить на вопрос, присяжные заседатели прерывали ее криком: «Лжешь! Лжешь!» Каждый сон был похож на другой. В последнем Абрама Уилсона привязали к электрическому стулу. Когда она наклонилась, чтобы утешить его, он плюнул ей в лицо. Дженнифер проснулась в холодном поту и больше не смогла уснуть. Сидя в кресле до рассвета, она наблюдала, как встает солнце. Она была слишком взволнована и обошлась без завтрака. Дженнифер мечтала, чтобы этот день прошел как можно быстрее. Она искупалась и одела зеленое платье, которое купила на распродаже